Я в начале нашего общения хочу прочитать стих, который избран темой этого сегодняшнего нашего общения. Послание к филиппийцам, глава 1, стих 27. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Братья и сестры, стих, который, наверное, как нельзя лучше подходит к нашему сегодняшнему времени. Я несколько хочу сказать, что побудило апостола Павла написать это послание и конкретно этот стих. Я нахожу этот стих, он является главным, центральным во всем послании к филиппийцам. Когда мы читаем это послание сначала, мы находим, что апостол Павел радуется за филиппийцев. Чему он радуется? В первой главе сказано: «Я радуюсь и с радостью молюсь о вас за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Я радуюсь, что вы уверовали, и я радуюсь, что вы активно включились в благовествование, что вы много проповедуете, и в целом мои узы о Христе сделались известными многим, и все стали проповедовать, но проповедовать стали по-разному. Одни с добрым расположением, а другие по зависти и любопрению». И вот апостол Павел говорит: «Я радуюсь, что вы проповедуете. Я радуюсь, что расширяется сегодня проповедь Евангелия. Но у меня к вам, братья, одна просьба. Идите так, как вы проповедуете. И этим вы дополните мою радость». Во второй главе Павел говорит: «Я радуюсь, что вы уверовали, я радуюсь, что вы проповедуете, но вы живите так, как проповедуете. Если вы будете жить так, как вы проповедуете, этим вы дополните мою радость. А если вы будете только проповедовать, но жить так не будете, то моя радость будет носить оттенок печали, и очень скоро я скажу о вас, как скажу об этих братьях. Многие, о которых я раньше говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Кто они? Кто они, враги креста Христова? Не ищите их среди безбожников, не ищите их среди отступников. Враги креста Христова — это те, которые не дружат со крестом. Это те, которые не идут по пути креста. Это те, которые, совершая служение и проповедуя, сами так не поступают. Они учат смирению. Они проповедуют Иисуса Христа, который принял образ раба. Об этом говорит он во второй главе. Иисус Христос, который отказался от всего, уничижил себя самого, и как раб людей смиренный служил людям. И они такого Христа проповедуют, а сами имеют дух зависти, дух соперничества, гордости, любопрения. И вот и таким образом говорят как друзья, а поступают как враги. И об этом скорбит апостол Павел. И в его слове слышится мольба и ударение на вот эти слова: «Только живите». Братья и сестры, дорогая молодежь, только живите, только поступайте. Так вот вся эта мысль проходит через все это послание. Что видели, что слышали, чему научились, так поступайте, так живите, как Христос, как я, Павел, вам оставил пример в этом послании, как названы им братья-сотрудники Тимофей и Епафродит, которые оставлены в этом послании образцом. Только живите достойно благовествования Христова. Братья и сестры, я слышу в этих словах мольбу Павла, И даже вижу его слезы на глазах, когда вот размышляю обо всем фоне этого послания в этом контексте. Радость, но вместе с тревогой. Радость вместе с болью и слезами, потому что расширяется благовестие, потому что растут церкви, потому что много становится верующих и много проповедников, и собираются большие-большие представительные общения, но все меньше и меньше тех, которые стараются жить в соответствии с тем, что говорят, о чем поют, чему учат. И поэтому Павел в этом послании, он снова им представляет Иисуса Христа. Каков Он? Каков путь Креста? Какова сама суть Евангелия? Какова сама суть христианства, заключающаяся в отвержении себя и в святой жизни, и в бескорыстном служении своим ближним? И говорит: братья, пусть у вас не будет этого противоречия, противоречия между вашим словом и вашей жизнью, между тем, что у вас в служении и что у вас после окончания служения, между тем, как вы ведете себя на собрании и как вы ведете себя, когда кончится собрание, вы сядете в свои машины и в автобусы, о чем вы будете разговаривать, как вы будете себя вести, какую вы будете слушать музыку, какие у вас будут взаимоотношения, какие у вас будут мысли и планы на завтрашний и послезавтрашний день. Вот это все то, что очень и очень тревожило Павла, и то, что сегодня, дорогие друзья, приносит большую тревогу и переживание сердцу и сердцам многих-многих. Поэтому это слово очень хотелось бы, друзья, чтобы коснулось каждого сердца. Заботит ли меня лично это слово? Забочусь ли я лично о том, чтобы мое христианство состояло не из слов, а из дел? Чтобы мне прилагать усилия и старания к тому, чтобы жить в соответствии с тем, о чем я услышал на собрании. Я хочу еще прочитать один библейский текст, очень созвучный с этим, вот, который тревожил когда-то апостола Павла, а еще раньше он тревожил Господа, и он говорит это нам словами псалмопевца. Псалом 49, я прочитаю с 16 стиха, послушайте внимательно, друзья, до конца, до 23. «Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты делал это, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Это Бог обращается. Бог обращается к человеку, которого Он называет грешником. И кто же этот грешник? Мы проповедуем Евангелие грешникам. А на самом деле этот грешник является проповедником. Этот грешник, он берет завет Божий, слова Божии в свои уста и проповедует Божьи уставы. Вы слышите, друзья? Это проповедник, правильный проповедник правильного Слова Божьего. Вот как. А Бог называет его грешником. Почему? За что? А потому что сам ненавидишь наставление и слова мои бросаешь за себя. Братья и сестры, говорить, петь, рассказывать, учить других – это можно, и недостатка в этом нету. А отнести это слово к себе, это намного труднее. И когда звучит слово, звучит, я так вот вижу, здесь написано, слова мои бросаешь за себя. Вот мы сидим все, Господь слово свое посылает к нам из-за кафедры. А я это слово беру и раз, через себя, вон туда, назад, назад. И там сзади у меня уже ворохи, уже груды наставлений из года в год, из месяца в месяц, из служения в служение. Господь нам посылает слово, а мы так ловко научились или за себя, или налево, или направо, а сам не принимаю слово, братья и сестры, и это делает меня грешником в очах Господних. И человек к этому привыкает, и я скажу, происходит страшное, здесь по тексту видно, что человек опускается, и постепенно он начинает больше и больше грешить. Он привыкает не принимать слово лично к себе, и таким образом притупляется его чувствительность. И здесь Бог говорит одно интересное слово, братья и сестры, особенно как-то оно, ну вот так, поразило мое сердце. Написано, ты делал это, а я что? А я молчал. Странно, Господи, как ты можешь молчать, когда такое делается? Вот перед нашим общением предупредили нас, братья, меньше приводите отрицательных примеров. Я не хочу говорить сегодня отрицательные примеры за верующих, отрицательные примеры за христианство. Но вы прекрасно знаете, что очень часто среди верующих происходят такие вещи, которые даже страшно и подумать. И мы уверены, что на это Бог молчать не будет. За это Бог обязательно накажет. За это Бог обязательно как-то проговорит. А Бог молчит. А грешник видит, что Бог молчит, и утверждается, думает, что он праведник, и думает, что Бог такой же, как и он. Вы помните, когда Бог не промолчал, согрешили грешники, Анания с Сапфирой, Бог раз и проговорил, и все сразу верующими стали, сильно верующими. Написано, великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. И все сразу святыми и верными стали. Но это верность вынужденная. Это верность под страхом смерти. А Господь в наше время ожидает от нас, братья и сестры, верности от чистого сердца. Господь ожидает от нас верности добровольной. И вот в это время, когда Бог во многом молчит, и для нас даже не совсем понятно, почему такие страшные происходят нередко вещи, такие великие отступления, и люди с именем Господа творят страшные злодеяния, и земля под ними не разверзается, и молния их не поражает, и замертво они не падают, и болезни, несчастья никакими с ними не случаются. И от этого у нас, друзья, может вера пошатнуться, и можно подумать, как этот грешник подумал. Ты подумал, что я такой же грешный, как и ты. У человека притупилась острота святости Божьей и нетерпимости Божьей ко греху. И человек, он со временем привык и усвоил для себя мысль, что можно проповедовать, брать слова, закон в уста и учить уставам Господним, а самому бросать наставления за себя и делать злые дела, о которых здесь говорится. Привыкает человек к этому. Хочу напомнить, братья и сестры, дорогие друзья, Господь не изменился. Господь внимательно наблюдает за нами. Господь не молчит, хотя кажется, что молчит и почему-то закрыл свои глаза на грех, но он не молчит, а он испытывает нашу верность Господу в наше тяжелое время, время великого безразличия к словам Господним во время отступления. И Он ожидает от нас, мы сказали, добровольной, чистой верности Господу, верности во время тяжкое, во время смутное, время в годы, вернее, верности в годы юности. Скажу, братья и сестры, дорогая молодежь, кто стал на вот эту позицию верности, кто положил для себя в сердце жить достойно благовествования Христова, этот подвиг, он угоден Господу. И пусть Господь укрепит вас, друзья, на этом пути. Хочу сказать, если кто-то, может быть, не слишком беспокоился о том, чтобы жить достойно благовествования Христова, пусть для вас прозвучит вот это слово. В первую очередь, это слезная мольба с болью в сердце апостола Павла, который он говорит, только живите. Братья, я рад, что вас много. Я рад, что вы проповедуете. Я рад, что вы верующие, и у вас проходят общения, и что рассвет, так сказать, христианства продолжается. Я этому радуюсь и буду радоваться. Но вы дополните мою радость тем, живите как христиане. Живите в соответствии с тем учением, по тому образу, который стал вашим ориентиром, вашим целью, вашим названием христианство. На одном молодежном общении в церкви, в небольшом кругу, я задал вопрос молодежи, спрашиваю, как вы понимаете, кто такие христиане? И один браточек, он так просто, но так хорошо ответил, мне очень понравилось. Он сказал, что христиане – это те, которые похожи на Иисуса Христа. Мне кажется, лучше и не скажешь. Христиане – это те, которые похожи на Иисуса Христа. И поэтому быть христианином – это значит жить достойно благовествования Христова. Пусть прозвучит вот это слово мольбы, увещания, с одной стороны, я сказал, друзья, для всех нас, а с другой стороны, пусть прозвучит и это слово строгого предостережения, которое сказал псалмопевец Асав здесь, в 49-м псалме. «Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Дорогие друзья, как понять забывающие Бога? Оказывается, можно, даже проповедуя Бога, забыть Бога. Как случилось однажды с пророком Ионой. Он проповедовал Бога, и я думаю, что если бы не тот шторм там на корабле, то хорошенько выспавшийся там в трюме и при хорошей погоде, Иона мог бы выйти туда на палубу, собрать этих корабельщиков, еще и благовестие там провести с ними, рассказать, какой прекрасный Бог, Бог евреев, который сотворил море и сушу. Вполне возможно так, потому что даже здесь его разбудили, и ему говорят, скажи, кто ты? А он говорит, я еврей, слышите, столько достоинства, столько, ну, понимания высоты своего положения. Я чту Господа, Бога небес, сотворившего море и сушу. А они все в ужас пришли. От чего они в ужас пришли? От того, что можно, говоря такие слова, почитая Господа Бога небес, сотворившего море и сушу, находиться в таком страшном противоречии с Ним, языком чтя, а самому забыть Его и бежать от лица Господня. Ни один язычник не додумался бы от своего Бога бежать. Ни один язычник не додумался бы своему Богу противиться. Ни один язычник не додумался бы жить в таком противоречии с исповеданием своей религии. Если же он поклоняется Богу пьянства, то поклоняется верно. Так верно, что мы едем в автобусе 5 часов утра, а кое-кто уже ищет ему возлияние принести своему Богу. Верно чтит своего Бога, как исповедует, так и чтит. Мы когда-то ехали в электричке, о Боге засвидетельствовали. Один мужчина достал бутылку, гладит ее, и вот так говорит, вот мой Бог, Его я исповедую, Ему я поклоняюсь, Ему я молюсь, Его я люблю, и ни про какого другого Бога вы мне не говорите. верно служит своему Богу и живет достойно своего исповедания. Если у нас, братья и сестры, исповедание настолько выше, если наш Бог настолько величественней и прекрасней, то неужели мы сможем вести вот эту двойную игру и не будем жить достойно благовестия? Я часто привожу этот пример, как-то он вот из детства остался, но очень показывает, вот, ну, как сказать, иллюстрирует наше, может быть, отношение. Когда-то в детстве мы, вот, ровесники, любили между собраниями оставаться у кого-нибудь в гостях. Ну, и нашим времяпровождением любимым было проводить собрание. Или, вернее сказать, играть в собрание. Утром побыли на общем собрании, а потом играем в свое собрание. Распределили, кто будет там кем, кто регентом, кто пресвитером. Хотя мы еще слов тогда не знали, там регент, пресвитера, знали дядя Коля, дядя Джора, там еще. Вот ты будешь тем, я буду тем. Ну и такие довольные. А одна сестра взрослая как-то заглянула в нашу комнатку. Что вы тут делаете? А мы с таким достоинством говорим, мы в собрании играем. Она говорит, надо не играть в собрание, а проводить собрание. А я через много лет вспомнил вот эту фразу и думаю, как хорошо было сказано. А кому-то так понравилось играть в собрание, что он всю жизнь играет в христианство, в верующего, в собрание. То есть игра без настоящей жизни, без настоящего богопознания, без настоящего приобщения к тайне благовествования. И поэтому, дорогие друзья, пусть Господь благословит каждого из нас понять, насколько серьезно то, во что мы уверовали, насколько серьезно то, куда мы с вами пришли, насколько велик и свят, и страшен Бог, насколько серьезна наша жизнь. И храни Господь, чтобы мы с вами не провели лучшие годы в этой какой-то двойной игре, но чтобы каждый из нас мог от сердца посвятить свою жизнь Господу и с радостью служить Ему и жить достойно благовестия. Еще раз повторю мысль апостола. Братья, я очень рад, что вы уверовали. Я очень рад, что вы участвуете активно в благовестии. Я очень рад, что в целом по братству расширяется благовестие. Очень рад. Но не дайте моей радости померкнуть. Не дайте моей радости омрачиться слезами о вас. Живите в соответствии с тем, что вы исповедуете и что вы проповедуете. Пусть Господь благословит нас всех, чтобы после этого общения в нас утвердилось это слово. Унесите в своих сердцах два слова, братья и сестры, два слова. Только живите. Пусть оно звучит в сердцах наших. Я думаю, это боль сердца Павла. И он очень молился об этом Господу тогда за церковь в Филиппах, за все братство. Этим были пропитаны все его послания. И эта же нужда относится и сегодня к нам, ко всем. Только живите, да благословит нас Бог жить достойно благовествования Христова. Аминь. Путь ко спасению новый живой, словом Христа открыт пред тобой. Сам Он тебе дарует покой, сам говорит, приди. Радость, радость будет в небесах, где мы в радости встретимся в родах. Нас там Спаситель скроет в лучах вечной своей любви. Будьте как дети, Он говорит, голос Христа нам радость дарит. Слышащий всякий пусть повторит нежный тот зов, приди. Радость, радость будет в небесах, где мы в райске встретимся братом. теперь, брось все сомнения и стыд на мель, гните к Ему отверстую дверь, сам Он зовет прийти. Радость, радость будет в небесах, где мы в райске встретимся, брата, нас там Спаситель скроет в лучах вечной своей.